Глава шестая. В саду было тихо, вокруг ни души. Издалека доносилась музыка. Я различила элегантные звуки скрипки. В них было нечто притягательное. Вслушиваясь в мелодию, без какой-либо задней мысли, пошла на ее звук. Выйдя на дорожку, ведущую к раскинутым шатрам, я увидела ярко освещенную площадку и огни в небе от магического фейерверка. Попадающиеся навстречу студенты выглядели непривычно разодетыми. Праздничные вечерние платья и костюмы красноречиво говорили, откуда они шли. Не обращая на меня внимания, студенты смеялись, болтали и беззаботно флиртовали. На подходе к шатрам меня перехватила подруга. «Арелин, почему ты не в общежитии?» Плохо скрывая волнение, спросила Алиша. «Я пошла прогуляться и сама не знаю, как забрела сюда», ответила ей, немного опешив от натиска. Схватив за локоть, подруга попыталась увести меня от сборища гостей, пришедших на праздник к Ренсу. «Пойдем, здесь стало совершенно неинтересно», тащила меня за собой Алиша. Ее поведение было неестественным и грубым. Мне стало обидно за себя. «Почему ты хочешь увести меня?» Выдернула я локоть из ее цепких пальцев. «Тебе изначально не стоило сюда приходить. Это вечеринка Ренса. Тебе здесь будет неуютно. Я потерплю. Не знаю, что на меня нашло, но я решила остаться. Причем я ведь и правда не собиралась приходить. Тогда тебе не помешает чего-нибудь выпить», дала мне странный совет подруга. «Здесь подают алкоголь студентам?» Изумилась я. «Ладно, меня поразил не факт раздачи студентам спиртного, а то, как Демиан получил это разрешение. Официанты разносят слабоалкогольные напитки, с позволения ректора. В роли официантов, скорее всего, выступали студенты. В нашей академии желание подзаработать не пресекалось. Арелин, девочки, немедленно объясните мне, что здесь происходит?» Вышла к нам с бокалом в руке Висандра. В первую очередь ее интересовало мое внезапное появление вблизи вечеринки. Я уже приготовилась ей рассказать обо всем, в частности, как по ошибке свернула не туда. Но Алиша не дала мне и рта раскрыть. Лина пришла испортить праздник Демиану Ренсу. «Поклеп и чистой воды выдумка! Не собираюсь я ничего такого делать», — открестилась я. «Ты хочешь, чтобы мы тебе поверили?» — усомнилась Висандра. «Она из тех, кто редко верит на слово. Знаете что, девочки, верьте во что хотите. Я не собираюсь перед вами оправдываться», — воинственно глянула на них я. «Подруги, называется. Арелин, посмотри на себя. Ни платья, ни нормальной прически. Куда ты пойдешь?» С сомнением взглянула на меня Висандра. «Тебя в спортивном костюме туда не пропустят». Под ее придирчивым осмотром я смутилась и провела рукой по стянутым в хвост волосам. «Я представлюсь опоздавшей официанткой». Услышав про мою наметившуюся импровизацию, Алиша часто заморгала. «Ты хочешь подработать?» — пришла она к неверным выводам. «Алиша, какие подработки? Я хочу одним глазком взглянуть на триумф Демиана и уйти». «Зачем тебе это надо?» — скептически поинтересовалась Висандра. «Я должна убедиться, что он полностью займется своей предстоящей карьерой и забудет обо мне». «Сомнительное оправдание», — постучала по бокалу длинным синим на маникюренным ногтем Висандра. «Какое есть? Это, между прочим, не оправдание, а чистая правда. Я хочу быть уверена, что наша вражда позади». Снова с сомнением осмотрев мою прическу с одеждой, Висандра сказала мне следовать за ней. Свернув на боковую тропинку, мы вышли к прозрачному защитному барьеру, напоминающему купол. По его периметру вместо охраны стояли боевые маги. Подойдя ближе к куполу, я спросила: «Каким образом ты меня проведешь, Висандра?» «Увидишь», — самоуверенно ответила она и с полуулыбкой обратилась к боевику. «Альман, душка, подойди, пожалуйста». Боевик без промедлений приблизился к нам. Он посмотрел на Висандру и на время залип. Ее коротенькое бордовое платье, открывающее обзор на стройные ноги, не оставило его равнодушным. «Сделай мне приятное, пропусти мою подругу за барьер». Слова срывались с ее губ сладкой терпкой патокой. Висандра умела очаровывать, когда того хотела. Медленно покачивая бедрами, она прошла за барьер. Ее длинные завитые локоны красиво извивались вдоль спины при ходьбе. Глаза Висандры, полные мольбы, были устремлены на парня. Он не устоял. Не сводя с нее глаз, боевик приложил руку к защитному куполу. От его ладони побежали искры. Изгибаясь дугой, они образовали арку. Легкое мерцание, и образовался проход. Поблагодарив боевика, я проскользнула за барьер. Увидев, кого впустил, парень искренне удивился и выругался сквозь зубы. Ничего удивительного. Вся Академия в курсе наших с Ренсом сложных отношений. Если спросят, ты сама пробралась на вечеринку. Угрюмо поставил свое условие боевик. Не парься, никто не заметит присутствия Арелин на вечеринке. В качестве благодарности Висандра послала боевику восхищенную улыбочку. Алиша, беспрепятственно прошедшая сквозь купол, вновь схватила меня под локоть и на сей раз утащила в гущу толпы. Я не сопротивлялась. Гости расступались перед нами, и мы быстро оказались вблизи помоста. Там народ стоял довольно плотно и негромко переговаривался. Между собравшихся сновали официанты, разносящие закуски, и папарацци, щелкающие именитых гостей. Мое присутствие оставалось незамеченным. Вероятно, этому способствовало то, что никто не ожидал встретить меня на празднике Ренса. Когда мы оказались в относительной безопасности, и на нас никто не глазел, я позволила себе осмотреться. И почти сразу увидела его. Ледяной маг стоял в окружении нескольких высокопоставленных лордов. Они держались в стороне и что-то обсуждали. Признаться, высокопоставленные гости с удовольствием общались с ним, так сказать, налаживали связи. В толпе, в кругу других гостей, я заметила его дядю, Лоуренса Виштона. Даже он зашел поздравить племянника. Зато нигде не было видно родителей Демиана. «Боже мой!» – пискнула Алиша, утыкаясь лицом в мое плечо. «Арелин, отвернись! Отвернись!» Я быстро отреагировала на ее панический шепот. Резких телодвижений делать не стала, просто слегка развернулась боком. Меня заинтересовало крайне необычное поведение подруги, и я оглянулась. Позади нас стояла Мелания с подругами, растерженной коброй, глядя на официантку. Ей не понравились очки девушки. По ним я и узнала Колин, одногруппницу с потока. Чего эти мегеры к ней привязались? Колин выглядела грустной и расстроенной. Ее поднос дрожал. «Тебе стоит выкинуть свои старомодные очки и сменить их на линзы», — умничала Мелания. «В таком виде нельзя прислуживать высокопоставленным гостям. Официанты должны выглядеть безупречно». «Безупречно!» «Зачем вы мне это говорите?» Испуганно смотрела на нее Колин. «Потому что никто, кроме меня, тебе об этом не скажет. Моя обязанность – следить за прохождением вечеринки. Я ее организовала, столько сил в нее вложила. А ты своим омерзительным видом хочешь мне ее испортить? Прости, Мелания, мне ничего не говорили про очки». Поставив поднос на стол, не поднимая глаз, девушка в спешке убежала. Мелания взглянула на простаивающие закуски, поморщилась и коротко бросила подругам. «Верните ее!» «Ты куда пошла?» – завопила Грехин. Взоры гостей устремились на бедняжку Колин. Ее плечи испуганно вздрогнули. Она развернулась и поплелась к своим мучительницам. «Взяла поднос и пошла работать!» – скомандовала Мелания и презрительно добавила. «Тебе не за распускание нюней платят!» Колин поспешила забрать оставленный ею поднос и скрыться. В ответ на это бегство Мелания с подружками гадко рассмеялись. Это был не спонтанный смех, это был расчетливый поступок. Они красовались перед гостями. «Кошмарите официанток!» — с ноткой одобрения произнес Икай. Поведение собеседниц его нисколько не коробило. Наоборот, он считал их выходку забавной. Икай был магом стужи средней руки. На создание ледяных форм ему не хватало силенок, широкоплечий, с кудрявыми темными волосами и вполне привлекательной аристократической внешностью. Он обладал слишком высоким самомнением. Радовался бы, что внешностью пошел не в отца, а в маменьку. Нет же, при любом случае задирал нос. Потребовалось приложить немало усилий, чтобы я не плюнула, не подошла к мерзавцам и не высказала, что о них думаю. Не хотела подставлять подруг и боевого мага. Я вроде как инкогнито на вечеринке. «Теперь ты видишь, Икай, «С кем мне приходится иметь дело?» — картинно вздохнула Мелания. Действуя под влиянием порыва, она печально посмотрела на него. «Никакой нормальной обслуги в академии не нанять». «Обалдеть!» Уловка парня сработала. Ему удалось расположить к себе главную задиру. «Захочешь на кого-нибудь пожаловаться, приходи. Ты знаешь, где я живу. Я всегда тебя выслушаю». Таким простецким способом Макс Тужи зазывал красотку к себе в гости. «Неплохо придумано». «Ты и для нас побудешь жилеткой?» С хищным задором сверкнула на него глазами Тая. Они с подругой накинулись на него жадными взглядами, откровенно рассматривая. «Фу, мерзость!» «Для вас, девочки, я готов быть кем угодно», горячо заверил ее мачо местного аристократического разлива. Их обмен любезностями за гранью приличий не понравился нашей самопровозглашенной принцессе. «Грехен, Тая, прекратите донимать Икая глупостями!» Судя по разочарованной моське ее дружка, в защитницах он не нуждался. Но и открыто об этом не заявил. «Ты моя заступница!» — похвалил он Меланию. «Простите, леди, однако я должен вас оставить. Не хочу пропустить поздравление брата. Вместе с отцом я должен быть рядом с Демианом. Как-нибудь обязательно вернемся к нашей прерванной беседе». Я застыла. Серьезно, натурально впала в ступор. Музыка стихла, и сердце тяжело забилось в груди, грохотом отдаваясь в ушах. Никакой гонг не сравнится с этим бумс-бумс-бумс. «Ой, это не мое сердце, это ж барабаны!» Вот опять барабанная дробь. И под звуки фанфар вместе с ректором на сцену вышел Рэнс. Взгляд Мелании прилип к нему. Поблескивающая на ресницах слеза сорвалась с ресниц и покатилась по щеке. Что бы она ни говорила, принцесса сожалела об их расставании. «Дорогая, вот ты где!» Собственническим жестом обнял ее внезапно появившийся парень. Мелания смутилась, тряхнула головой, видимо, прогоняя мрачные мысли, и с улыбкой встретила поцелуй своего нового возлюбленного. Я изо всех сил старалась делать вид, что не замечаю, с каким обожанием Мелания косится на бывшего. Выступление началось с академического состава. Первой пригласили магистра Фриду Триниш. Она вела шестой курс магов льда, на котором учился Рэнс. Магистр начала восхваление любимчика с его многочисленных и неоспоримых талантов в магии. Сказала, что он один из самых умных и одаренных студентов в академии. Затем рассказала про то, как быстро Рэнс учится всему новому. При этом не любит, когда ему пытаются помочь достичь новых вершин. Закончила Фрида Триниш стандартным напутствием быть достойным своего королевства и оставаться гордостью академии. Поблагодарив ее, Рэнс вышел вперед, и женская часть гостей начала неистово ему аплодировать. Пока я мысленно посмеивалась, студентки визжали от восторга. «Хватит! Хватит, леди!» — попытался угомонить его поклонниц ректор и взял слово. «Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас в стенах нашей прославленной академии. Я догадываюсь, что многие из вас пришли послушать не меня и не на меня посмотреть, поэтому буду краток». Ректор сделал паузу, чтобы присутствующие уловили его остроты, и продолжил. «Демиан Рэнс – лучший студент на своем потоке. Достойный сын своего известного отца. Он много тренируется, ежегодно участвует в академическом состязании силы и духа. Его команда 5 лет подряд занимает первое место на магическом ринге. Он – лучший среди лучших. Понятно, почему он такой отмороженный. Магия ударила в голову», – пробормотала я. «Лина, дай послушать», – сделала мне замечание Алиша. «Подруга иногда бывает занудливой. Это мелочь, поскольку случается нечасто». «Давайте поприветствуем Демиана Рэнса», – пригласил его ближе к гостям ректор. «Согласитесь, он настоящий красавчик», – подмигнула нам Виссандра. Я оставила ее восторженный лепет без ответа. Сдержанно улыбаясь, Рэнс небрежной походкой подошел к краю помоста. Его равнодушный взгляд скользнул по гостям. Пришедшие не вызывали у него никакого интереса. У меня сложилось впечатление, что он их просто терпел. Висандра радостно аплодировала ему, вливаясь в поток его восторженных поклонниц. «Зачем ты ему хлопаешь?» — искренне недоумевала я. «Весело же! Ю-ху! Ей виднее, как по мне, скукотища!» «Демиан, поведай гостям, каким образом ты достиг столь впечатляющих результатов!» Голос ректора отразился мириадами осколков от упругих стенок магического ограждения и, многократно усиливаясь, поднялся под свод купола. Рэнс еще не начал говорить, а ему снова захлопали. К сожалению, с окончанием академии заканчивается и самый приятный этап в моей жизни. Тренировка длиною в 6 лет останется позади. Мне предстоит вступить во взрослую жизнь, где полно своих сложностей и возможностей. Это своеобразный новый вызов, который нельзя не принять. Поэтому взросление меня не пугает. «Какие советы ты дашь новичкам и тем, кто только собирается к нам поступать?» — поинтересовался ректор. «Важно правильно оценивать свои силы и возможности», — обвел он глазами слушателей. «Никогда нельзя быть уверенным в исходе не начавшегося поединка. При боевой подготовке нужно учитывать любые переменные, от которых зависит мастерство, как твое, так и твоих товарищей. Нужно обязательно отрабатывать рефлексы и учиться быстро принимать решения. А что делать тем, у кого нет боевых навыков? Не противостоять сильнейшим магам? Трусливо прятаться от них, отсиживаясь в сторонке?» Я выплеснула это, и на душе стало легче. «Арелин, ты что творишь?» Зашикали на меня Висандра с Алишей. «Что я творю? Не понимаю, чего они ко мне пристали? Подумаешь, не разделяю их поклонение Ренсу. У всех вкусы разные. Господа, похоже, поклонницам моего племянника не терпится с ним пообщаться», — снисходительно усмехнулся Лоуренс Виштон. «Неужели я говорила вслух? Давайте сделаем девушке приятное и дадим ей возможность пообщаться с кумиром». При этих словах многие гости начали озираться по сторонам, и, само собой, их взгляды остановились на мне. «Помоги нам, Всевышняя!» — в панике выдохнула Алиша. «Чего вы стоите? Проходите к нам!» — поторопил меня дядя Ренса. Повисла напряженная пауза. Лорд Виштон смотрел на меня. Я — на него. Какие-то умники направили на нас с девочками софит, и мое присутствие окончательно рассекретили. Заработали вспышки маг-фотиков. Папарацци снимали меня с разных ракурсов. Я пребывала в полнейшем шоке. Сколько ни старалась, не могла понять, каким образом оказалась в центре внимания. Я ничего этого не хотела. «Огонек, глупышка, тебе не стоило приходить», — ласково сказал Демиан. «Так, что и не прикопаешься». Он виртуозно намекнул на мою мнимую влюбленность в него. Это нельзя было так оставлять. Я ему покажу влюбленную дурочку. «С удовольствием пообщаюсь с тобой, милый», — выдвинула я свою версию происходящего. Стоило мне это проворковать, и народ передо мной расступился, образовав короткий проход к возвышению. О чем я думала, отвечая Ренсу? Выступать на публике точно не мое. Сразу навалились сомнения. Появилось тягостное ощущение, как если бы я поплыла против течения. Хоть сильного мандража не было, уже хорошо. Вопреки сомнениям, ноги понесли меня вперед. Отступать было поздно. Я шла уверенно, избегая смотреть в объективы маг-аппаратов. Высокий, светловолосый, в темном костюме, потрясающе сидящим на нем, Демиан ждал меня на возвышении. Он галантно подал мне руку, помогая подняться к нему на помост. Не сказать, что меня это разозлило. Скорее, капельку польстила и озадачила. Чего это Рэнс пришел мне на помощь? Подумаешь, выставила бы себя на посмешище. «Не ожидал увидеть тебя на моей вечеринке», — негромко произнес Демиан, когда я встала рядом с ним. «Я и сама не ожидала, что приду», — ляпнула в ответ. Стоя в обнимку с новым парнем, Мелания цепко наблюдала за нами. На ее лице застыло выражение обиды. «Представь нам, племянник, свою знакомую, или, правильнее сказать, девушку», — лицемерно рассмеялся дядя Ренса. Он обладал до жути противным смехом. Невысокий, с тронутой сединой шевелюрой, с узкими покатыми плечами, Полноватый, лишенный любой привлекательности, он постоянно угрюмо хмурил брови. Его светло-серые глаза цвета грязного снега неотрывно следили за мной. «Мы не...» «Не стесняйся признаться в отношениях с простолюдинкой», не дал договорить племяннику лорд Виштон. Ярко-голубые глаза Ренса опасно блеснули. Из них улетучился любой намек на тепло. Мак льда смерил дядю пронизывающим взглядом. «Арелин не моя дев...» «Малышка Арелин!» Чуть ли не раскрывая объятия, подошел к нам лорд Виштон. Своими внушительными габаритами он и ректора умудрился подвинуть, заставив того отойти назад. «Вы просто восхитительны!» принялся обхаживать меня родственничек Ренса. «Лорд Виштон!» И ручку полез мне целовать. «Бе!» Я постаралась незаметно вытереть тыльную сторону ладони об штанину. Заметив мои действия, лорд Виштон как-то странно дернулся. Мне показалось, что ему захотелось отвесить мне оплеуху. К счастью, обошлось. Мы находились среди гостей. «К счастью, лорда Виштона!» Терпеть рукоприкладство не в моих привычках. После противного, ничего не значащего поцелуя его сыночка выгорела оранжерея. Интересно, а что получится с моим новым обидчиком после унизительной пощечины? Проверять не хотелось. «Дядя, Арелин не моя девушка». Голос его был таким же ледяным, как и трескучий морозец в лютую зиму. «Да уж», — фыркнул дядя. «Нынешняя молодежь постоянно скрытничает, держит отношения в секрете. Мы не встречаемся. Никто не заставит меня выйти замуж за вашего племянника». Не выдержала я, в кои-то веки поддержав Ренса. «Можете и дальше кичиться своим положением в обществе. Я не рвусь вливаться в ряды вашей семьи. Заверяю, меня нисколько не интересует ваш племянник, лорд Виштон. Не сомневаюсь». «Демиану давно подобрали подходящую по статусу девушку, и я не стану ее замещать», — сказала и тут же пожалела о своих словах. «Вы считаете Демиана Ренса недостойным вас? Вам удалось узнать его постыдные тайны? Его светлость Эрнест Ренс против ваших отношений? У Демиана Ренса пахнет изо рта?» — засыпали меня абсурдными вопросами папарацци. «Успокойтесь, господа». Спокойным тоном обратился Ренс к жадным до сенсаций типам. «Мы с Эрелин слегка поссорились, и она на меня злится. Согласитесь, она очаровательна в гневе». Демиан с улыбкой повернулся ко мне. Он улыбался так, что меня бросило в жар. «Чего он добивался?» Мак льда наклонился к моему уху и прошептал. «Теперь я обязан объявить тебя своей девушкой. Попробуй мне помешать». «Я не позволю тебе разрушить мою карьеру, Огонек». Я не успела отодвинуться, как он взял и властно прижал меня к себе, а затем поцеловал. «Что это творится? Я против?» Конечно, это осталось только в моей голове. Поцелуй Ренса оказался настолько страстным, что у меня закружилась голова. Я чувствовала вкус его губ, натиск языка. Его дыхание смешалось с моим. Руки Демиана сжали мою талию, и я почувствовала, как он притягивает меня к себе, а затем... Затем я его укусила. Чувствуя во рту солоноватый привкус крови, я ни о чем не сожалела. Нисколько не меняясь в лице, маг льда отпустил меня. «У Огонька строптивый характер», — хмыкнул он, трогая пальцами нижнюю губу. Папарацци этого оказалось достаточно. Горящий заголовок был у них в кармане. «Горячая штучка Демиана Ренса! Молодежь развлекается с Огоньком! Страсти кипят!» «У влюбленных сложности, господа. Прошу отнестись к этому с пониманием. Они не хотели бы афишировать свои отношения», — вмешался лорд Виштон, своими неловкими усилиями лишь сильнее разжигая скандал. «Не быть ему политиком! Я немедленно им помогу!» Суровый голос ректора заполнил пространство под куполом. Воздух перед нами с Ренсом сверкнул, выпуская молнии. Разряд попал в запястье. Появилось жуткое жжение. Я дернулась и потерла руку. Там, где должен был быть ожог, появилась руна. Сначала едва заметная, она начала светиться ярче и ярче. Прямо на глазах заклинание ректора вплеталось в структуру моей ауры. Я чувствовала, как внутри меня что-то меняется. Напряглась, противясь изменениям. «Не сопротивляйся, Арелин, тебе скоро станет легче», сквозь стиснутые зубы прошептал Рэнс. Он испытывал более сильные муки. Заклинание парное, и его последствия в виде вспышек боли он перетянул на себя. Мне перепадали лишь отголоски. Противостоять заклинаниям ректора студенты не могли. Это прописывалось в договоре с просьбой о зачислении, закрепленном нашей кровью. Тем не менее, господин Катал не мог умышленно вредить магам. В противном случае его ждала жуткая расплата. Повешенное на нас с Рэнсом заклинание носило воспитательный характер. Я перестала бороться, позволяя ему встроиться в мою магическую структуру. Короткое неприятное жжение в груди, и мне сразу полегчало. «Объяснитесь, что это значит?» — с нажимом спросил у ректора Рэнс, приглушая магией голос. «Это значит, что вы с Арелин доигрались. Жду обоих утром в моем кабинете. С меня хватит разрушения оранжереи», — также негромко ответил ему ректор. Мне категорически не нравились намеки господина Катала. При этом глаза дяди Рэнса очень подозрительно довольно поблескивали. Он сводником заделался. «Пойдем, Арелин». Рэнс взял меня за руку и повел с помоста. Очнувшись от размышлений, я поняла, что пропустила нечто важное. «Куда мы идем?» Я сосредоточилась на подходящих объяснениях, но встревоженные мысли не хотели подкидывать идеи. Они хаотичным вихрем кружились в голове. «Демиан, прими наше поздравление, ты нашел себе замечательную пару», остановил наше бегство новый парень Мелании. «Мы ведь сбегали?» Выглядел Эстенс вполне искренним. Нечто вроде облегчения читалось на его лице. «Это, конечно, очень приятно», грубовато ответил ему Рэнс. «Вот только мы ни от кого не принимаем поздравления». «Мы не пара», посчитала нужным внести ясность я. «Понимаем», не стал докапываться к нашим причудам Эстенс. На его девушку я вообще старалась не смотреть. От нее безумно фонило яростью. Я чувствовала ее злость каждой своей клеточкой. Оставив гостей, мы с Рэнсом спешно покинули вечеринку.